Кличка у него тоже была – Филин. Как же уголовнику без клички? Так прозвали его за привычку резко открывать глаза после долгого безмолвия, вот прям как сейчас. Ее он, однако, не любил, потому мы и называем его по фамилии. Следует также упомянуть, что на зоне Истапьева называли еще жидом и полосатым, но называли, во-первых, только за глаза, да и то крайне редко, а во-вторых, кличками или прозвищами эти слова не являлись, а скорее были чем-то вроде словесных ярлыков или идеологических этикеток. Жидами в тюрьме называли умных зэков, а полосатыми – особо опасных рецидивистов. Пользуясь случаем, категорически опровергнем тот слух, что у Истапьева на груди был якобы вытатуирован портрет Сталина. Он был слишком благоразумным человеком, чтобы поверить, что таким простецким способом можно было избежать расстрела, ведь в конце концов пулю можно пустить в лоб или в затылок. Филин – хороший символ для умного хищника, но за решеткой до этой очевидной мысли никто не додумывался, а самому Истапьеву было просто наплевать на всякие там символы, клички и ярлыки. Из его наколок мы упомянем только одну – надпись на левом запястье «Я все помню». И он действительно помнил все. Истапьеву боялись. Боялись на самом деле. Не так, как того же егеря, с этим просто не желали связываться, как с отморозком. Истапьеву боялись так, как и положено зверям, коими, по сути, и являются все обитающие за колючей проволокой, бояться умного хищника. Истапьева боялись, уважая. Про него рассказывали, что он завалил мусора. И хотя менты не смогли доказать, что виновен именно он, да и потом какой-то грузчик, не в смысле работы, а в смысле тюремного языка, взял на себя это убийство, но люди, знающие, все равно пребывали в полной уверенности, что ментовской жмур на счету Истапьева. Одно время, правда, поползли о нем слухи, что он сучился, где, мол, когда он был на такой-то зоне, он то-то и то-то, то-то и то-то, и хотя это было совершенно неправдой, а очень, может быть, и вовсе кумовской муткой, о каком сучивании можно говорить, если во время войны Истапьев, просидел он почти всю войну, избивал тех, кто вписывался копать противотанковые рвы, и, как говорят, одного или двух таких активистов-лохмачей даже опустил. Многие повелись на эту туфту, ибо ничто так не доставляет радости человеку, лишенному практически всего, как падение сильного. Слух этот, что должно было случиться рано или поздно, обязательно довел до предъявы. Подал ее один молодой, только-только пробившийся в блатные и потому страсть, как хотевший замочить кого-нибудь круче себя. Без ущерба, разумеется, для своей жизни. Во время разборки, однако, он вошел в раж и даже несколько потерял контроль над собой. Ударил, дело такое Истапьева. Но бить блатного, даже, как говорится, по-братски, то есть символически, а тем более не доказав его вины, совершенно неправильно. Истапьев с собой перо всегда носил, поэтому не успел этот битый парень, в смысле смелый человек, понять, что он такого натворил, как уже был насажен на писало. Вот только дальше народ расходится, куда именно Истапьев засадил ему, в мамон или в фанеру. Слухи же о его сучивании могли родиться на той, в общем-то, благодатной почве, что Истапьев отказался участвовать в двух или даже трех разборках с суками. Знаменитая война сук и воров еще не началась, когда он сидел, но что-то уже назревало, конкретно назревало, уверенно назревало. Идти же разбираться, как сейчас говорят, на сучью зону, Истапьев не захотел, потому что ему было просто наплевать на сучившихся блатных и на творимый ими беспредел. Кроме того, он глубоко сомневался в том, что убийство двух или трех сук, а то и больше, сможет развеять его скуку. На свободе Истапьев оказался по указу об амнистии от 7 июля 1945 года. Победа, ради которой он не пошевелил и пальцем, а даже как бы и наоборот, открыла ему двери. Тайна, связанная с выходом Истапьева на свободу, состоит в том, что согласно указу освобождению подлежали осужденные на срок не выше 3 лет, независимо от статьи. А у Истапьева вообще-то 3 Петра было, пятнашка за мокруху. Как он оказался в списке амнистированных, пришедшим на зону, неизвестно никому. Вообще-то начинать ломать голову нужно было несколько раньше. Как так вообще получилось, что Истапьев, которому только и обитать на особняке, оказался всего лишь на усилке? Одни потом говорили, что у Истапьева имелся высокий покровитель или даже покровительница, не иначе, как в самой Москве. Другие были уверены, что Истапьев сам прокрался ночью в штабное помещение и, ловко вскрыв еще не распечатанные конверты со списками, вписал свою фамилию. Третьи, но эти из тех, кто активно распространял слухи о сучивании Истапьева, презрительно хмыкали и после долгих расспросов произносили что-нибудь в духе «заслужил, видимо». Короче говоря, пищи для размышлений, равно как и для кривотолков, было предостаточно. Доподлинно известно только то, что Поп, заместитель начальника колонии по политико-воспитательной работе, долго сидел, бессмысленно таращась в фамилию Естапьева в списке, что-то бормотал себе под нос, вроде как молитву, иногда даже вскакивал и бегал по своему кабинету, а по некоторым незаслуживающим, впрочем, доверия источникам, даже глухо рыдал, стуча при этом кулаком по своему столу, но так в итоге и не решился набрать номер вышестоящей организации и осмелиться предположить в трубку, что Естапьев-то в списке оказался совершенно необоснованно, наверное, по ошибке. Так его и выпустили. С тех пор Естапьев ни разу не был за решеткой. Очень осторожным стал. Ну, мы радостно вздыхаем и устало вытираем пот со лба. Частенько же мы задерживались на пути к финалу, с которого в силу обстоятельств и начали повествование. Вот все наши герои и вышли на сцену. Рима, должно быть, заученно улыбнулась и приветливо помахала ручкой, Вася зачем-то долго усердно раскланивался, Игорь тот просто сплюнул, Юрок долго и неподвижно смотрел в зал, Балалайка смущенно улыбнулся и, конечно, как же без этого, споткнулся, а Естапьев ничего не сделал, просто прошелся по сцене, не удостоив публику даже взглядом. Хорошо хоть показался. Теперь расскажем о том, как они, собственно, сошлись на одной из паромных пристаней, что были разбросаны по Волге. Василий, пребывая в самом что ни на есть романтическом настроении, горечь поражения барахталась где-то далеко и, главное, делал это беззвучно, переправился в Рыбинске на ненужную ему сторону Волги, город располагается по обеим сторонам реки, и, добравшись до этой переправы на попутке, теперь маялся в ожидании парома, чтобы наконец-то оказаться на нужной стороне, а там и до дома два шага. Ожидание было бы просто невыносимым, если бы ни одно немаловажное обстоятельство. По какой-то чудесной прихоти судьбы, Римме, с которой он познакомился в поезде Москва-Рыбинск, и которая была причиной его романтического настроения, тоже было необходимо в Песочное. Она тоже двинулась обходными путями, и сейчас она тоже была на этой пристани. На самом же деле чудесная прихоть судьбы заключалась в том, что Римма решила не упускать такого шанса остепениться. Симпатичного, не пьющего, не курящего, в меру наивного и, кроме того, из краев, где ее совершенно никто не знал. Одно из наивернейших средств завоевать мужское сердце – это стать ему поддержкой и утешением в безрадостную минуту. И Римма, как опытный психолог, все воры должны быть психологами. Ах, вот мы и проболтались. Безошибочно определила свою тактику. Постоянно следуя за Васей, она, как женщина опытная и хитрая, необычайно ловко устроила все так, как будто это он следует за ней, а она снисходительно и в то же время необычайно мило поощряет его. Василий жадно заглотил наживку и уже не мыслил себя без Риммы. Бедный. Он утешал себя тем, что вернется домой, если не с гарантией или надеждой на военное образование, то хотя бы с красавицей-невестой. Будущая же его жена была раздражена утомительным переходом по обходному пути, она устала, она давно уже не спала в нормальной постели, она не была до конца уверена в благоразумии принятого ею решения, и потому скрывать свое истинное настроение ей было трудновато. Но она успешно справлялась с этой задачей. Опытная была. Егеря, Юрка и Балалайку со скандалом садили с поезда Ярославль-Санкова за пьяный дебош. На станции Лом это произошло, что в 15 километрах от Песочного. Делать нечего, какое-то время они били пролетку в этом скучном поселке, пока, наконец, егерь не ухитрился замутить дело и в этой дыре. Вот по этому-то делу, о котором мы упомянем в нужный момент, им пришлось переправиться на другую сторону Волги, и сейчас, именно сейчас, они возвращаются назад. Ничего у них не выгорело, бритый шилом покупатель, шилом его на самом деле никто не брил, просто так принято называть тех, у кого на лице остались следы от оспы, куда-то срулил. Поэтому возвращались бы они злыми и раздраженными, впрочем, это замечание относится только к егерю, поскольку он всегда бурно реагировал на любое отклонение от своих замыслов. Юрок же, напротив, никогда ни на что не реагировал. Иногда даже казалось, что развернись вот прямо сейчас перед ним земля, он и то бы остался совершенно спокойным. Но Балалайка, этот чуть что, так сразу вывеску свою морщит, как будто умный. А сейчас что-то усиленно соображает, но на самом деле ничего никогда не думал. Так вот, возвращались бы они сейчас мрачными и недовольными, да у Юрка шана вдруг объявилась. Это ж сколько он молчал о ней. Ну и организовали они это дело. При этом Юрок настоял на том, чтобы шмаль не бодяжить. Для егера и балалайки это оказалось в новинку. Дурь они всегда курили только женатую. Даже когда с табаком напряги были, всегда бодяжили. Короче говоря, так они задупелили, что забыли обо всех своих неудачах. Идут, посмеиваются, даже Юрок и тот все зубы скалит. А самый болтливый, как всегда, балалайка. А еще ехал я как-то раз с мужиком одним ученым, старый уже, седой совсем. Так, говорит, машину одну придумал, чтобы люди быстрее засыпали. Он ее в Москву вез, чтобы там ксиву на нее какую-то выписать. Ну, чтобы все знали, что это именно он такую машину придумал. А зачем он ее придумал-то? Игоря в кои-то веки заинтересовало, что несет балалайка. Да я же говорю, ученые, им делать нехуй, вот они придумывают всякие штуковины. По типу, чтобы людям жить было легче, ну и все такое. Нашпигованные, вот и выпендриваются. Ага, ну и что же, работала эта его машина? Не знаю, он не показывал, но рассказывал очень даже все хорошо. А рассказать-то что угодно можно. Не знаю, он мне путевым мужиком показался. Не думаю, чтобы он так лапшу на уши двигал. Хороший, говоришь? А дюбнуть-то ты его, небось, дюбнул. Ну зачем так? Я же говорю, нормальный мужик был. Вечно ты егерь. Балалайка от обиды даже протрезвел на мгновение, хотя нашпигованного он действительно бомбанул, стибрил серебряный портсигар. «Ладно», — Игорь вдруг стал добрым. «Ну так как же машина эта работала?» «Какая машина?» Недоумение балалайки было самым, что ни на есть натуральным. «Вот башбан! Балалайка, ну ты баран! Машина, которую профессор этот долбанный придумал!» Да, конечно, очень хорошо работало. Балалайка обрадовался, его понесло. Там, значит, овец надо было считать. Овец? Егерь остановился, он и не знал такого способа заснуть, слышал о нем впервые. Как считать? Зачем считать? Ну как, не знаешь разве, манера такая есть. Нужно воображать себе овец, который прыгает через заборчик, и считать. И тогда, мол, уснешь, я помню, пробовал однажды, досчитал, да только овец через забор. Игорь, выпучив глаза на балалайку, вдруг подумал, что сейчас он находится во сне, но только не в том, в котором нужно считать овец, и что сейчас произойдет что-то особенное, что-то грандиозное, что переменит его жизнь и жизнь всего человечества, до которого ему, впрочем, не было совершенно никакого дела». Вот только смешно очень было, и смех этот почему-то настойчиво, если не сказать требовательно, шевелился в животе. Егерь даже схватился за него, боясь, как бы чего оттуда не выскочило. «Ага, а у этой машины 3 таких рычагулины было, и этот мостак мне картинку показывал». «Овцы через забор!» Егеря заклинило, он начал хватать воздух ртом, словно задыхался. «Ага, и когда, значит, воображаешь этих овец, они могут быть, ну, он мне там накалякал, белыми или черными, или серыми. Овцы белые, серые, черные!» Все, егерь остановился и начал ржать, как сумасшедший. Балалайка, полагая, что это его рассказ, оказал такое действие на друга, что, конечно же, было не так. Дело в том, что на тюремном жаргоне овца означает женщину, которая не может постоять за себя. И егерь понял это слово именно в таком смысле, а животным он даже как-то и не подумал. Поэтому и начал представлять себе как женщины, все как одна зачмыренные, забитые, зашуганные, то в белых платьицах, то в черных, то в серых, одна за другой, подобрав свои тряпки, прыгают через маленький заборчик, опасливо косясь при этом в его сторону и подергивая плечиками. И очередь у них двигается довольно бодро, прям-таки с огоньком. Надо заметить, что в этом своем убеждении, что через барьерчик прыгать должны женщины, а не животные, он так и остался до конца своей непутевой жизни. Так вот, балалайка, по простодушию своему, решив, что доставил наконец-то своему другу удовольствие, разошелся пуще прежнего. «Во-во-во! И значит, когда видишь белую овцу, дергаешь одну рычагулину черную, вторую и серую третью, а машина эта...» Держась за живот, егерь упал на колени и начал издавать какие-то животные звуки, выступавшие у него в роли смеха. «Да, а машина эта...» Балалайка остановился и сам, уже давясь от смеха, всеми силами пытался удержать ускользающую от него нить повествования. На какой-то момент он даже вроде как и забыл, о чем рассказывает, что его почему-то дико перепугало. До панического ужаса просто перепугало. Но потом он вспомнил про овец, ему сразу стало легко и свободно. «Она умная, она из того, за какой рычаг ты дергаешь, мелодию делала, музыку такую». Егерь упал ничком на землю и зашелся в совсем уж диком смехе. Точнее, это был совершенно не смех, а неконтролируемые судорожные движения грудной клетки и живота, которые в определенный момент вдруг как-то разом ушли куда-то вовне. Егерь перестал ощущать свое тело, оно показалось ему застывшим каменным изваянием, которому абсолютно ничего не требовалось, даже воздуха. по той причине, что оно, тело его, возможно, и вовсе уже не существует. Стоявшие над ним с красными лицами и оскалами до боли Юрок и Балалайка перестали ассоциироваться с живыми существами, а стали какими-то гранитными изваяниями. Да и вообще, что это такое человечество? А почему я лежу камнем и не могу вот так вот взять и улететь? Впрочем, попробую. Или что это я хотел? Ах, да, улететь. Так ведь мне и так неплохо. Нет. Это еще нужно разобраться, кому из нас хорошо, а кому наоборот хуево. Вон насколько наплодилось. И почему-то я раньше не пробовал не дышать, ведь это так просто. Это я так смеюсь? Ничего больше из слов балалайки егерь разобрать не мог. Голос случайного энтузиаста науки, полный счастья и упоения чем-то таким, что могло претендовать на ранг неземного, раздавался каким-то необыкновенно могучим образом. Он шел отовсюду и даже изнутри, и казалось, что принадлежит он вовсе не балалайке, а какому-то высшему созданию, в существование которых, впрочем, егерь не верил. «И вот, люди из-за этого звука и засыпали. Быстрее. А черная овца, умник это сказал, означает плохое настроение. Белое – хорошее, и поэтому мелодии у всех разные будут. Какое у тебя настроение, такая у тебя мелодия будет». Где-то с 10 минут продолжался еще этот наркотический экстаз, в результате которого на земле оказался и балалайка, но только в отличие от егеря он себя контролировал по части связи с бытием. Да и вообще завел его больше смех егеря, чем действия наши. У общительных людей всегда так. Юрка ничего так и не завело, а скалиться – это все, на что его хватило. Будь дело летом, два друга, называя на протяжении всего рассказа егеря и балалайку друзьями, мы, несомненно, грешим против истины, потому как друзьями в подлинном смысле этого слова они не были и быть не могли. Несомненно, всласть повалялись бы на травке, и неизвестно, когда бы очухались, но дело было поздней осенью, уже слегка подмораживало и завывал холодный ветер. Так что минут через 10 егерь стоял на ногах и держался за голову, пытаясь сообразить, что же с ним такое было. «Нет». «В жопу эту дрянь! Водку! Водку надо!» Отрезвление наступило как-то разом, как будто и не было никакого безумного кайфа несколько минут назад. Вместо него пришло дикое раздражение и головная боль, за что поплатился, конечно, бедный балалайка. Игорь принялся, на чем свет стоит, материть его, и даже раз два пнул. Не пришедший в себя балалайка ощутил странную боль, которая плавно растекалась по всему телу и от которой стало почему-то смешно. В укоре балалайка больше, егерь, несомненно, забил бы его до смерти, пытаясь поставить на ноги, а тот все смеялся и смеялся бы при этом, но так как в него многое не влезло, то уже очень скоро они дружно шагали на станцию. По егерю и Юрку можно было сказать, что они шли, как ни в чем не бывало, если бы ноги у них не заплетались, из-за чего они периодически спотыкались. К тому же у егеря в голове гудело, словно там провели линию высоковольтной передачи, и сквозь этот гул иногда морзянкой пробивалась сакральная «водки бы, водки бы, водки бы». Балалайка тоже спотыкался, но гораздо увереннее. И еще он какое-то время хранил на лице тупую улыбку, словно фотокарточку, напоминавшую о пережитых счастливых мгновениях. Но потом переключился на привычную для себя пустоту, и лицо его утратило какое бы то ни было выражение.